Глава 10. Дорога в Тил. Был ли у Икабода приказ схватить Дейна? Была ли его это собственная идея? Ответов на эти вопросы они не знали. Лив был уверен в одном — они сделали то, чего нельзя было делать ни в коем случае. Привели повелители теней к наследнику. Впрочем, Лив знал наверняка еще кое-что. Если Дейн в Тиле, они должны последовать за ним. Никто не стал спорить. Семь племен объединились в лице своих представителей не на словах, а на деле. На рассвете все было готово к путешествию, а Илса прощался с ними со слезами на глазах. Дум отдавал последние распоряжения. «Мы разделимся на небольшие группы», — говорил он. «Это лучший способ прийти в Тил незамеченными». «Как же!» — фыркнула Глатон. «Ясно, как день. Среди нас шпион!» Дум помрачнел. «Не будем выпускать друг друга из виду», — сказал он. Это правило не распространяется на Стивена. Он повезет фургон. Кто-нибудь сомневается в его преданности? Неудивительно, что все испуганно закачали головами. Фургон выехал из штаба первым. Внутри лежал Барда. Он все еще был слаб, но отказался остаться в глубоких грязях. Манус путешествовал вместе с Нанионом, Глатон и с Фадипом. Дум отправился в путь с Зиан и Глоком. Лив и Жасмин, как всегда, были неразлучны, они шли по дороге вслед за фургоном. Лив вертел в руках кинжал Дейна. Тот очень любил свое оружие. «Я верну его принцу», — поклялся Лив. Лезвие до сих пор было в кровавых пятнах. Как ни старался Лив, они не оттирались. «Тиллили!» — показался вдали. «Ой, люли! Два часа отдохнем, мы и дальше пойдем», — раздался издалека голос Стивена. Он пел очень весело. Как будто и вправду был простым странствующим торговцем. Из песенки стало ясно, что окрестности Тила уже совсем близко, и Стивен собирался сделать привал. «Зачем нам останавливаться?» — спросила Жасмин. Лив вздохнул. «Потому что так было оговорено», — пояснил он. «Потому что мы должны прибыть в Тил ночью. К тому же мы устали, я подежурю. Первый». Они укрылись в зарослях высоких кустов и деревьев, росших вдоль дороги. Лив молча наблюдал, как девочка устраивается на траве. Она заснет уже через несколько минут. В этом вся Жасмин. Она засыпает сразу же, неважно, насколько опасно и неудобно их новое пристанище. Мальчик прислонился к высокому дереву и пробежал пальцами по поясу. Пояс спас Барде жизнь, но как? Ни один из камней не может излечить от потери крови. Может быть, алмаз? Мальчик вытащил из котомки книжицу «Волшебный пояс Тилуары» и нашел строчки про алмаз. Алмазы придают храбрость и силу, защищают от чумы и даруют истинную любовь. Лив покачал головой. Он скрупулезно изучал страницу за страницей. Многие фразы знал наизусть, некоторые почти позабыл. Аметист успокаивает сердце, утешает душу. Камень изменяет свой цвет, когда чувствует боль, бледнеет рядом с отравленной едой и питьем. Топаз защищает от ужасов тьмы и открывает двери в мир духов. Он укрепляет тело и просветляет разум. Изумруд тускнеет в присутствии зла или когда нарушается данная клятва, служит лекарством от язв, является сильным противоядием. Рубин светлеет в присутствии зла или опасности. Он отпугивает злых духов и является противоядием при укусе змеи. Опал показывает будущее и помогает тем, кто плохо видит. Опал имеет особую связь с лазуритом, небесным камнем, могучим талисманом. Лив раздраженно захлопнул книгу. Жасмин зашевелилась и открыла глаза. «Прости», — извинился Лив, но девочка покачала головой. «Я слышу шум», — прошептала она, садясь. «Эта повозка, запряженная одной лошадью, движется со стороны Тила». Скоро Лив и сам услышал цоканье копыт и скрип колес. Раздвинув листву, друзья с удивлением смотрели на фургон Стивена, направляющийся в их сторону. Стивен пел очень тихо. Его песню могли услышать только они. Стивен все время повторял один и тот же куплет. «Твиг и Берди, покажитесь! Где вы прячетесь, друзья? Берди с Твигом, ждет дорога. Остальным с нами нельзя!» «Это может быть ловушка?» — прошептала Жасмин. «Вдруг он Ол?» «Не думаю», — тихо ответил Лив. «Он называет нас по вымышленным именам, которыми мы назвались в Ритмере. Наверное, ему сообщил их Барда. Глок тоже их знает», — вспылила Жасмин. Но Лив уже вышел на дорогу. Вздохнув, Жасмин последовала за ним. Увидев друзей, Стивен широко улыбнулся и натянул поводья. «Так вот вы где!» — тихо проговорил он, слезая с козел. «Прыгайте в фургон к Барде и поживей!» «Но это не по плану!» — возразил Лив. «Мы должны встретиться с остальными после захода солнца в рощице рядом со стенами Тила. Если мы поедем с тобой, то прибудем в город до заката, когда остальные еще будут в пути». «Вот именно!» — кивнул Стивен. «Барда все вам объяснит!» «Мы с ним много разговаривали. Перед поездкой я открыл для него свежую банку меда, и, похоже, она пошла ему на пользу. Посмотрите сами». Он распахнул двери фургона. Внутри сидел Барда, ухмыляющийся от уха до уха. «Барда, ты совсем здоров?» — воскликнула Жасмин. Барда покачал головой. «Не совсем. Схватку с Олом мне еще не выдержать». Он улыбнулся еще шире. «Но с маленьким пиратом я бы справился. Залезайте скорей. Нам пора в путь». «Но почему?» — спросил Риф, когда они с Жасмин нехотя забрались в фургон. — Если мы приедем в Тил до заката, то сможем въехать за городские стены. Стивен похож на торговца, спешащего вернуться домой до наступления ночи, — торопливо объяснил Барда. — В такие часы у ворот Тила всегда полно народа. Стражи не станут обыскивать фургон. Он остановится у базарной площади рядом с другими такими же повозками. Когда станет совсем темно, мы выберемся наружу. — Но зачем менять план? — настаивал Риф. Лицо Барда мрачилось. «Во-первых, наша основная задача — передать пояс Дейну, где бы он ни находился. А кому как не нам по плечу такое дело? Во-вторых...» — он умолк. «Во-вторых, мы уверены, что в штабе есть шпион», — закончил за него Стивен. «И есть вероятность, что этот шпион может общаться с повелителем теней без нашего ведома, незаметно. Если так, то план Дума уже известен врагу, и мы попадем в ловушку. Нельзя рисковать поясом». «Вот мы со Стивеном и решили попасть в Тил раньше всех», — сказал Барда, не предупреждая никого о смене плана. «Даже Дума?» Жасмин округлила глаза. Барда и Стивен переглянулись. «Да», — грустно подтвердил Стивен, закрывая двери фургона. «Даже Дума».